печалься, мой друг, напрасно, если встретились дни скорбей. Жизнь сама по себе прекрасна, к Иисусу иди скорей. Искушений так много разных, нужен веры Христова щит. Со Христом жить всегда прекрасно, Божье царствие ты ищи. Не завидуй живущим праздно, голодающим хлеб свой дай. Освящение честь прекрасна, у идущих в небесный край. Искушений так много разных, нужен веры Христова щит. Со Христом жить всегда прекрасно, Божье царствие ты ищи. Если судят тебя пристрастно, постарайся ты всем простить. Жизнь прощающего прекрасна, держит Бог твоей жизни нить. Искушений так много разных, нужен веры Христова щит. Со Христом жить всегда прекрасно, Божье царствие ты ищи. На мирских перепутьях грязно, давит душу греховный гнет. Освящение жизнь прекрасна, Богу в небо она ведет. Искушений так много разных, нужен веры Христова щит. Со Христом жить всегда прекрасно, Божье царствие ты ищи. Искушений так много разных, нужен веры Христова щит. Со Христом же всегда прекрасно, Божье царствие ты ищешь.